уж скорбей он так всем стал, друг его предал. Грехи людей Божий гнев Иисус на плечи взял. Принял молча приговор, вынес пытки все. Моле отчей подчинен, терновый нес венец. Oh, Видишь, камень сделанут пыль, гробница та пустая.